«Эй, малыш, будь осторожен. Вода в горных озерах чистая, но очень холодная». «Ух, вкусно!» «Да, из моря так не напьешься». «Почему это?» «Морская вода соленая и для питья не годится. Впрочем, озера тоже бывают солеными. Например, озеро Балхаш. Озера вообще очень разные. И по размеру, и по происхождению. Самое глубокое в мире озеро находится на территории нашей страны и называется Байкал. В Байкале содержится четвертая часть всех мировых запасов пресной, то есть несоленой воды. Это очень много. Дядя Кузя, а есть какое-нибудь особенное озеро? Есть, конечно. Африканское озеро Чад. Оно не имеет определенного размера. Так не бывает! А вот и бывает. В том месте, где Чад расположен, дожди не выпадают месяцами. Но уж если пойдут, то льют много дней не переставая. Поэтому озеро то разливается, переполняясь дождевой водой, то пересыхает, уменьшаясь в размерах в 2-3 раза. Здорово! Я даже стишок про озеро Чад придумал. Я озеро Чад. Я пока небольшое. Но зря вы торопитесь карты сверять. Вот дождик пройдет, и я вырасту втрое. Тогда приходите меня измерять. Молодец, Чевостик. А я вспомнил еще об одном удивительном озере. Правда, многие ученые считают его морем. Оно так и называется – Мертвое море. Вода там настолько соленая, что на ней можно лежать. На воде? Лежать? И не тонуть? И не тонуть. Чем солонее вода, тем легче плавать. Поэтому в пресной речке плыть тяжелее, чем в соленом море. Дядя Кузя, я хочу поваляться на такой водичке. А мы там побываем? Обязательно. Но сначала все-таки поднимем Бултых выше снеговой линии, ближе к вершинам Кавказских гор. Ты не забыл, Чевостик, что мы еще не закончили исследование атмосферы? Не забыл! Летим вверх!